Глава 9, в которой архидиакон Ганилон Корбейский был взвешен, измерен и признан негодным. Но, тем не менее, все остались при своем. Арас, графство Артуа, безвременье. 18 марта 1348 года. Жуткие сны терзали Рауля до самого рассвета. Череда спутанных видений, в которых чередой проходили тени Альтамара Арраского, чернокнижника и злодея, седой графини Маго, покрытого чумными язвами англичанина Арунделла, скалили пасти лохматые оборотни, сверкали алыми зрачки неведомых демонов, неслась по заснеженным полям свора пурпурного короля, исторгались из прорехи меж универсумами гибельная стужа и завывал ледяной ураган. Мэтр проснулся со сдавленным криком. Почудилось, будто в комнате находится кто-то чужой. Скинулся, нашарил кинжал, осмотрелся. Никого. Свечи оплыли на 2/3. Значит, наступает утро. Ставни закрыты. Через щели проникает серо-синий неровный свет. Иннури, ну надо же, забрался на кровать и спит в ногах, свернувшись как кошка. Артатрогу сейчас тоже нелегко. В доме тихо. Значит, остальные пока отдыхают. Или умерли. Это не так уж невозможно. Барон де Фермеркур объяснял, что если чумные скотинки проникнут в легкие, начнется скоротечная пневмония, которая, безусловно, приведет к смерти всего за несколько часов. Рауль откинулся на подушки. Было о чем подумать. Жан де Портене, разумеется, прав. Цита лонге траде. Надо уносить ноги. Куда угодно. Хоть во Фландрию, хоть в Швецию или в Новгород к русам. Ничего, и там люди живут. А знакомые по Парижу торговцы, бывавшие в Новгороде, город хвалили. Мол, у них там устройство по древнеримскому образцу. Республика. Короля нет и пошлины низкие. Но если рассудить здраво, черная смерть, добравшаяся всего за полгода от Мессины, Сицилийской аж до Артуа и Нор-Па-де-Кале, рано или поздно придет за добычей и в норвежские фьорды, и в отдаленные восточные страны. Кроме того, бросить Михаила Авернского сейчас – это подлость, несовместимая с понятием о дворянской чести. Придется идти до конца. Расследование вроде бы завершено. Злодеи уличены. Но Рауль подсознательно чувствовал, в деле есть донельзя странные несоответствия. Контрадикции. Объяснить которые невозможно. И это настораживает. Что же достоверно известно на данный момент? Факты. Графство, служившее яблоком раздора между дочерью Роберта II Благородного Матильдой де Артуа и ее племянником Робером III, по смерти обоих осталось практически ничейным. Титул и Лен поочередно унаследовали две Жанны, дочь и внучка старой графини, а всего полтора года назад владение перешло правнуку, грозный маго Филиппу де Рувр, который бывал здесь наездами и север не любил, предпочитая жить в замке Доль или Бизантикуме без анонса во Франш-Конте. В свою очередь мадам Маго де Артуа, по смерти нелюбимого мужа Оттона IV, фальцграфа Бургундии, если не пустилась во все тяжкие, то образ жизни вела вызывающий, открыто сожительствуя с фаворитом Пьером де Ирсон. Впрочем, близкое родство с королевской фамилией, титул пэра Франции и колоссальное богатство позволяли ей не обращать внимания на шушуканье за спиной и мнение ревнителей нравственности. От этой связи в 1302 году и появился на свет младенец, тайно крещенный в Арасском кафедрале Сен-Васт, а затем отправленный на воспитание в Корбейский монастырь августинцев, что в лесу Фонтебло южнее Парижа. Матушка, жившая в столице, пристально наблюдала за взрослением и образованием насквозь незаконного, но любимого чада и сделала все, чтобы будущий архидиакон начал карьеру на церковном поприще. Тогда ни о каком наследовании и речи не шло, поскольку были живы дочери Жанна и Бланка Бургундские, впоследствии обе ставшие королевами, и сын Роберт. Примерно в это же время Пьер де Ирсон познакомил Маго со своей племянницей Беатрисой и приблизил ее ко двору графини, что имело самые непредсказуемые последствия в будущем. Странная родственница мессира Пьера обладала качествами незаурядными. Она не менялась с возрастом и словно бы не старела, проявляя неслыханные познания в областях для благородной дамы предосудительных, но в политике жизненно необходимых. Составление не оставляющих следов ядов, чарование на зеркальце, предсказания на крови и прочие гаэции, весьма заинтересовавшие бы Святейшую Инквизицию. Ничего в сущности особенного. Некоторые представители старых рас предпочитали медленному угасанию в безвестности и одиночестве жизнь в сообществе людей, причем жизнь активную, под человеческой личиной. Достаточно вспомнить римского поэта Вергилия, который доказано являлся одним из олимпийских полубогов, обладавшим чудодейственной силой, что ясно отражено в недавней «Божественной комедии» Данте Флорентийца. То же вышло и с Ариадой. Как она познакомилась с Пьером де Ирсон и завоевала доверие сенешаля, осталось неясно. Но Рауль догадывался. Магия древних. Маго оценила способности дамы Беатрисы, приблизила к себе и, безусловно, догадывалась о природе дара новой любимицы. Все бы ничего, но молодой прилад Ганилон из Корбея, постоянно бывавший при дворе матушки, положил глаз на сказочно красивую Ариаду. Начался бурный роман, вполне достойный описания трубадурами куртуазным слогом в какой-нибудь лирической поэме. Маго де Артуа этому увлечению решительно воспротивилась. Ее сын не может вступать в связь с демоном. Человеческое и нечеловеческое несоединимо. Как оказалось, вполне соединимо. У Беатрис де Ирсон родился сын, названный Гийомом, что привело Маго в бешеную ярость. Осквернение благородной крови не прощается. Страшно подумать, что за ублюдок появился на свет от человека и существа волшебного. Старая графиня внезапно и беспричинно скончалась 27 октября 1329 года в Париже. По убеждению высшего света и судя по кое-каким косвенным признакам, она была отравлена Беатрисой де Ирсон. Доминиканский капитул принял решение об аресте наперстницы Маго и начал следствие по делу о Малефиция. Но Беатриса неожиданно исчезла. Поиски, в них был заинтересован сам король, результата не дали. Зимой на 1330 год дом на Иерусалимской улице в Арасе купила некая мадам Матильда Верене, обеспеченная купеческая вдова. Связать уродливую мещанку с блистательной придворной Маго не сумел бы самый дотошный следователь трибунала. К тому времени Ганилон стараниями матушки уже получил архидиаконскую кафедру и отныне мог видеться с Ариадой беспрепятственно, пускай и тайно. Дело оставалось за малым. Вернуть себе права на Артуа. Любым способом. Способ был завладеть секретом, о котором поведала Ганилону, а до того графини Маго Ариада, дороги от рыбатов и то, что они скрывают. «Вы понимаете, что натворили?» Брат Михаил, ночью услышав от Ариады эту историю, схватился за голову. «Сколько веков на белом свете живете? Могли бы изучить людскую природу? Знать, что высокие чувства всегда, повторяю, всегда, будут принесены в жертву власти, богатству и тяге к запретному плоду. Немногочисленные святые, как исключение из правила, только подтверждают аксиому». «Не кричите», — без всякого выражения сказала древняя, принявшая облик дамы Беатрисы. «Я так надеялась не ошибиться». «Падите с глаз моих долой», — рявкнул преподобный. «И на досуге поразмыслите, во сколько жизней обошлась ваша необоснованная надежда? А ну постойте! Кто такой пурпурный король?» «Бог», — не обернувшись, бросила Ариада. «Для вас он — субстанция божественной природы, подобная Цируносу, Эпони или Таранису Галов. Еще не легче. Ступайте же. Теперь вы», — Михаил Авернский хищно обернулся к Делангру. «Как и когда была отверста дорога?» «После Пасхи прошлого года, в июне». 9 жертвоприношений в пасхальные праздники – ваших рук дело?» «Да. Ганилон где-то отыскал список летописи арасского командорства тамплиеров с полным описанием обряда». «Какого еще обряда?» – возмутился Жан де Портене, но умолк, повинуясь решительному жесту доминиканца. «То есть вы признаете, — с нажимом сказал брат Михаил, — что в мае прошлого, 1347 года, вместе с подручными, самым зверским и бесчеловечным образом умертвили 9 христиан? Вы еще добавьте «во славу дьявола и бесовских сил», — зло огрызнулся Камтур. «Сойдет для протокола и показательного процесса. Да, да, да. Прирезали вонючее быдло, как свиней. Тела разъяли, сердце и печень съели. Устраивает ответ?» «Съели?» — упавшим голосом переспросил Рауль. «Да бросьте!» — преподобный скривился. «Его милость де Лангер преувеличивает, наговаривая на себя. Открою жуткую тайну. Страстишка храмовников к обрядовости, внешней стороне дела, наводящим дрожь ритуалом сыграла с Камтуром злую шутку. Объяснить почему? Помните историю гигантского оборотня из Виваре? Мэтр, я же вам подробно рассказывал. Зверь появлялся в Живодане и Маржериде раз в несколько десятилетий, затем снова исчезал на долгие годы. Зная о дорогах, я первым догадался поднять хроники Виваре и окрестных монастырей за последние 4 века. Проверил, сопоставил. Чудовище приходило через каждые 57 лет. Причина? «Цикличность открытия прорехи», — не раздумывая ответил барон де Ферменкур. «У нас такое называется прорывом, когда с той стороны на землю проникает... чужое. Иногда случайно, иногда с намерением поохотиться». «Великолепно! Оставалось вычислить точные сроки и развернуть облаву на зверя. Облава, что ни говори, удалась на славу. Вернемся, однако, в настоящее. Мессир де Пертене прав. Для открытия врат не требуются кровавые жертвы и ритуальные языческие пляски. Достаточно одного человека, способного шагнуть на ту сторону. Человека со способностями привратника». «Аргуса», — шепотом подсказал барон. «Но...» — Камтур, как казалось, окончательно запутался. «В хрониках командорства ясно сказано. 9 за 7 пасхальных дней. Не верю». «Вас обманули», — углом рта усмехнулся преподобный. «Спровоцировали. Сыграли на любви к тайному знанию. Только зря испачкали руки невинной кровью и погубили собственную душу. Как же вы оказались предсказуемы?» «Дальнейшее всем известно. Прореха отверзлась, началось аристотелевское взаимопроникновение миров. Интерференция. Отсюда неслыханные случаи помешательства, одержимости и безумия в округе. Чуждая энергия, сводящая с ума людей и оживляющая покойников, потихоньку распространялась. Когда число необъяснимых и жутких случаев переросло все мыслимые пределы, ученый-схоластик при Сен-Ваасте Бенедикт сообщил в Авиньон. Кардинал де Бафор назначил в Артуа чрезвычайный трибунал. В итоге все мы сейчас находимся здесь. Танкред. Слушаю, ваше преподобие. Будь столь любезен, избавь нас побыстрее от общества мессира де Лангра. По размышлению, в исповеди и причастии я ему отказываю, сказал брат Михаил. Эх, отлучить бы вас еще и от церкви, Камтур, дабы отправились напрямую в Гиенну. Да нет ни времени, ни желания мараться. Бог рассудит. Прощайте. Танкред де Джессо молча потянул из ножен иглу стилета.